«Ах, Иосиф, перейди поскорее к другим часам истории. Не празднуй больше этого ее часа. Я не в силах слышать, что ослы не склонялись над ослицами и что земля покрылась язвами соли. Я заплачу, и тогда у тебя будут хлопоты из-за меня». «Гонец Бога тоже заплакал, когда это увидел, — сказал Иосиф, — и со слезами доложил об этом владыке богов. Тот сказал: «Не годится, чтобы ничего не свело. Придется вмешаться». И вмешался, и, выступив посредником между владычицами Астарот и Эрешкигаль, установил, что 1/3 года Адонай будет отныне проводить в Дольнем царстве, а 1/3 на земле и 1/3 там, где ему самому захочется. Так Иштар вывела своего возлюбленного на землю. А где же отпрыск дерева проводил 1/3 года? Это трудно сказать. В разных местах. Он был предметом зависти и происков зависти. Астарот любила его, но многие боги уводили его к себе и не хотели никому уступить. «Боги мужского пола сходные со мной?» — спросил Вениамин. «Какого ты пола?» — отвечал Иосиф. «Это ясно и общепонятно, но с богами и полубогами дело обстоит не так просто. Многие называют тому же не владыкой, а владычицей. Они имеют при этом в виду богиню Нану, но в то же время и бога, который с нею находится, или его вместо нее, ибо разве Иштар женщина? Я видел ее кумир с бородой, но почему же я не говорю его кумир? Иаков, отец наш, кумиров себе не творит. Не творить кумиров — это, несомненно, самое умное, но нам приходится творить, и неловкая однозначность наших слов грешит против правды. Скажи, Иштар, это утренняя звезда? Да, и вечерняя. Так значит, она и то, и другое. А на одном камне я прочитал о ней: вечером женщина, утром мужчина. Как же тут сотворишь кумир? И какое тут слово употребишь, он или она, чтобы не погрешить против правды? Я видел кумир бога воды, который орошает поля Египта, и одна грудь у него была женская, другая мужская. Тамус, возможно, был девой и стал юношей только в силу своей смерти. Разве смерть способна изменить пол? Мертвец — бог, он Тамус, пастух, которого здесь зовут Адонисом, а там внизу Усири, там он с бородкой, даже если при жизни и был женщиной. Ты говоришь, что у Мами были очень нежные щеки, и что они благоухали, как лепестки роз, когда ты их целовал. Я не хочу представлять себе ее бородатой, и если ты потребуешь этого от меня, я тебя не послушаюсь. «Дурачок, я вовсе не требую этого от тебя», — со смехом сказал Иосиф. «Я просто рассказываю тебе о людях, что живут там, внизу, и о том, что они думают о необщепонятном». «Пухлые мои щеки тоже нежны и мягки», — заметил Вениамин и погладил ладонями свои щеки. «Это потому, что я даже не юн, а мал. Ты же юн, поэтому ты бреешься и держишь лицо свое в чистоте, покуда не станешь мужчиной». «Да, я держу себя в чистоте», — ответил Иосиф. «А ты и так чист. У тебя щеки так же нежны, как у Мани, потому что ты еще подобен ангелу Всевышнего, Бога, Владыки, Господа, который обручен с нашим племенем и с которым оно обручено во плоти через завет Авраама, ибо он наш кровный и ревнивый жених, а Израиль — невеста». «Но это еще вопрос. Невеста Израиль или жених? Это не общепонятно, и кумирам этого нельзя представлять, ибо Израиль — это, во всяком случае, обрезанный, посвященный и назначенный в невесты жених. Представляя себе Элохима мысленно, я вижу его похожим на отца, который любит меня больше, чем моих товарищей. Но я знаю, что любит он во мне Мами, потому что я жив, а она мертва, значит, она живет для него в другом поле. Я и мать одно целое. Но, глядя на меня, Иаков имеет в виду Рахиль, подобно тому, как здешние жители имеют в виду Нану, когда называют тому за владычицей. Я тоже имею в виду Мани, когда я нежен с тобой, Иосиф, милый мой Иосиф, — воскликнул Вениамин, обнимая брата обеими руками. Понимаешь, это замена и замещение. Ведь прекрасно щекой суждено было уйти на запад ради моей жизни, поэтому малыш от рождения — сирота и преступник. Но ты мне как она, ты ведешь меня за руку в рощу, в мир, под зеленые дерева, ты рассказываешь мне праздник во всем его часе. сплетаешь мне венки, как сплетала бы их она, хотя, само собой разумеется, жалуешь меня не всякими ветками».